В летнем ресторане. На следующий день я пошел в летний ресторан, расположенный на берегу реки и считавшийся самым лучшим городским рестораном. Повар встретил меня вежливо. Познакомил с хозяином, который взял меня на должность официанта. Эта работа была легкой и выгодной. Кроме месячного оклада я также получал чаевые от богатых клиентов. Летом в городе стояла жара. По совету повара я привез мою постель в ресторан и там ночевал на открытом воздухе, наслаждаясь речной прохладой. Однажды в тихую лунную ночь я беседовал с моим поваром. За неимением семьи он тоже ночевал в ресторане. Он спросил меня: «Знаешь ли ты, почему в моей жизни произошел такой поворот, и теперь я имею такую хорошую работу?» «Нет, не знаю», — ответил я. «Ты был причиной. Помнишь, как ты меня вытащил из лужи, привез в свою комнату и наставлял, чтобы я не пил больше водку? В то время я тебе ничего не сказал, но когда я вышел из комнаты, я горько плакал и там же поклялся, что больше не возьму в рот ни капли алкоголя». Я слушал моего мастера и радовался такому повороту дела, а он продолжал: «После этого я пришел в этот ресторан, его хозяин, мой брат. И я сказал брату: сегодня я покаялся и больше пьянствовать не буду. Брат выслушал меня, дал мне 2 золотые монеты и сказал: „Сходи в баню, купи новый костюм и обувь, побрейся и приходи работать“. Я так и сделал. Когда я оправдал доверие брата, то он решил помочь и тебе в благодарность за все, что ты для меня сделал». Слушая признание повара, я чувствовал, что мое сердце наполняется благодарностью Господу, ибо я видел в этом руку Божию. Я знал, что это он давал мне слова, благодаря которым пьяница покаялся. Излишне рассказывать, какими вкусными обедами кормил меня повар, как ласково и по-отечески нежно относился ко мне. Но лето подходило к концу. Начались дожди. На зимний сезон наш ресторан закрылся, и я вынужден был искать работу в другом месте.